Глава 17. «Бред какой-то», — сказала Лика, когда они отошли от дома старухи на значительное расстояние. «Видящие, проклятия, древние капища, мы как будто в славянском фэнтези». «Я понимаю не больше твоего, но сейчас не это меня волнует. Что может быть важнее ритуального убийства, в котором нас всех подозревают Куляшов? Хотя бы то, что я понятия не имею, как нам вернуться в отель. Черт побери, а ведь правда». Лика разглядывала сплошную стену деревьев прямо перед ними. «Надо было оставлять зарубки. Да как-то в голову не пришло, что призрак может завести меня в заброшенную деревню и бросить», — огрызнулась Яна. «Не злись, выйдем по навигатору». Лика извлекла из кармана телефон и начала быстро водить по экрану. «Или нет?» Через секунду мрачно добавила она. Телефон сел. «С телефоном все в порядке, но вот приложение сходит с ума». Лика повернула к Яне экран, и та лично убедилась, что значок в приложении мечется слева направо, не в силах определить их точное местонахождение. «Давай я попробую». Яна достала свой телефон, но результат оказался таким же. «Можем просто идти вперед, пока не выйдем к дороге?» — предложила Лика. «Нет. В лесу без ориентира мы будем ходить кругами и быстро заблудимся. А учитывая тот факт, что никто не знает, куда мы ушли, искать нас начнут не сразу. Придется возвращаться к старухе. Хотя что-то мне подсказывает, что она не станет провожать нас до гостиницы». «Тихо!» — вдруг шикнула Яна, напряженно прислушиваясь. «Что там?» – прошептала Лика. «Пойдем, мне кажется, там кто-то есть». Яна потащила подругу в лес. «Я ничего не слышу», – упиралась Лика. «Идем», – торопливо бросила Яна и уверенно шагнула в чащу. Гул становился все громче и громче. Яне казалось, что он раздается уже у нее в голове. Она остановилась и зажмурилась. Звук пропал. Яна в панике заметалась, стараясь снова уловить монотонное гудение, но вместо этого до нее долетели обрывки разговора. Она бросилась туда, где раздавались человеческие голоса, но Лика крепко ухватила ее за руку. «Тихо!» – велела она. «Вдруг это маньяк бродит? Давай спрячемся и понаблюдаем». Яна кивнула, признавая правоту подруги, и они замерли, скрывшись среди деревьев. «Ты меня нервируешь!» — донесся до них знакомый голос. «Я ничего не говорил», — ответил второй, не менее знакомый. «Но делал это очень громко». «Вот вылипли», — выдохнула Лика Яне в самое ухо. Они присели в зарослях папоротника за поваленным деревом, в надежде, что мужчины пройдут мимо. Яна легонько толкнула ее плечом, призывая молчать, но Лика в минуты нервного напряжения становилась особенно болтливой. «Как думаешь, они нас не заметят? Может, переползем к тем кустам?» Лика развернулась, чтобы получше рассмотреть возможное укрытие, но в этот момент с ветки вспорхнула птица, потревоженная ее резким движением, и поток дождевых капель, осевших на листьях, пролился точно им за шиворот. От неожиданности Лика вскрикнула, и тут же весь лес замер, подчиняясь громогласной команде майора Куляшова. «Не двигаться! Поднимите руки так, чтобы я их видел!» Девушки послушно выползли из своего укрытия. Куляшов долго и витиевато ругался, убирая пистолет обратно в кобуру. Марк стоял чуть позади, и Яна украдкой посмотрела в его сторону. Он был бледен, но на его лице явно читалось облегчение. Однако, когда он заметил ее взгляд, его брови сдвинулись, а челюсти сжались. Куляшов тоже был зол. После потока ругательств он долго не мог подобрать цензурных слов, чтобы выразить все, что хотел сказать. Поэтому просто открывал и закрывал рот, и красноречиво размахивал руками. «За мной! Быстро!» Наконец процедил он сквозь зубы и, резко развернувшись, уверенно пошел по направлению к гостинице. Яна и Лика, виновато опустив головы, поплелись за ним. Краем глаза Яна заметила, что Марк идет рядом с ней. Она чувствовала, что он хочет ей что-то сказать, но, подобно Кулешову, не может подобрать слов. Так, в полном молчании, они дошли до гостиницы, поднялись на последний этаж и остановились перед номером Яны. Кулешов наблюдал, как она шарит по карманам в поисках электронной карты. Под его пристальным взглядом руки становились неловкими, и Яне не с первой попытки удалось открыть дверь. Майор театральным жестом пропустил девушек вперед, затем втолкнул туда же и Марка и, наконец, вошел сам. Яна и Лика аккуратно пристроились на краешке дивана и замерли в ожидании расправы. Кулешов же за время пути явно продумал свою речь, поэтому без подготовки обрушил весь свой гнев на их бедные головы. «Две бестолковые девицы!» Чеканя каждое слово, начал он. «Куда вас черт понес среди ночи?» «Не спалось. Мы решили подышать воздухом», — начала Яна, которая тоже не теряла времени зря, пока они возвращались в гостиницу. «Не спалось!» — прогремел Кулешов. «Я русским языком сказал сидеть по номерам и не высовываться. 2 дня назад здесь убили девушку, и убийца, скорее всего, все еще здесь. И вы решили пойти подышать воздухом ночью в лесу? Хочешь подышать? Открой окно!» Яна посмотрела на Марка в поисках поддержки, но он, судя по всему, полностью поддерживал Кулешова и не сводил с Яны сердитого взгляда. «Бабы дуры!» — тихо произнес Кулешов и устало опустился в кресло. «Мы все утро вас разыскиваем. Весь персонал отеля на ушах стоит. Среди гостей паника. А вы подышать вышли. Но надышались!» Кулешов перегнулся через разделявший их столик и переводил взгляд с одной девушки на другую. «А теперь серьезно». Кулешов откинулся в кресле и прищурился. «Куда вы ходили на самом деле?» Лика испуганно дернулась, что не укрылась от Кулешова. «Вы, очевидно, забыли, что вся территория отеля находится под видеонаблюдением, поэтому первым делом с утра, не обнаружив ни гражданки Соколовой, ни гражданки Волковой в своих номерах, я, при непосредственном участии господина Яновского...» Кулешов кивнул в сторону неподвижно стоявшего Марка. «Посмотрел записи с камер и увидел любопытную картину. Около 3 часов ночи вышеупомянутая гражданка Соколова уверенно направилась в сторону леса, а через некоторое время в спешке за ней выбежала Волкова, после чего трансляция загадочным образом обрывается, а Соколова и Волкова исчезают. Где вы были?» «Мы будем говорить только в присутствии адвоката», — с вызовом сказала Лика и дерзко уставилась на Кулешова. Тот красноречиво выдохнул, но взгляд не отвел. «Мы были в деревне», — вклинилась в их безмолвное противостояние Яна. И еще никогда она не видела, чтобы на лице человека отражалось такое количество эмоций. Удивление, недоверие, раздражение, гнев, смятение, настороженность. Но, наконец, Кулешов взял себя в руки и бесстрастно поинтересовался. «Что, простите?» «Яна!» — предостерегающе начала Лика, но подруга не обратила на нее никакого внимания. Она уставилась в одну точку, чтобы не сбиться с мысли, и выложила Кулешову отредактированную версию их ночной вылазки. «И что там в деревне?» — обманчиво спокойным тоном произнес Кулешов. «Узнали третью версию проклятия плач камня. Или даже четвертую, если считать ту, что указана на сайте отеля. «Вы это серьезно? В отеле сидит убийца, а вы потащились ночью через лес фольклор собирать!» Кулешов уже не изображал спокойствия и дал выход своей злости. «Вас могли убить! Вы это понимаете? Мы не знаем ни личности убийцы, ни его мотивов! А вы сознательно подвергаете себя опасности ради какой-то ерунды. Велено же было сидеть по своим номерам. Яна, ты что у тебя в голове?» От Марка не укрылось такое фамильярное обращение, и он перевел вопросительный взгляд с Яны на Кулешова. «Александр Филиппович», — устало сказала Яна. «Я все понимаю. Прекратите уже меня отчитывать, как маленькую девочку. Давайте лучше обсудим расследование, раз уж мы все здесь наконец собрались». Кулешов сердито засопел, но все же согласился на мировую. «Ладно. Вторые сутки пытаюсь вас всех вместе собрать. Так что давайте уже проведем время с пользой». «Тогда я начну», — робко улыбнулась Яна. «Мы думаем, что убийство у Плач-камня было частью ритуала. Плач-камень находился на древнем славянском капище и издревле считается сакральным местом. Славяне приносили там жертвы своим богам, а позже местные жители использовали камень для проведения ритуалов любовной магии». Кулешов удивленно изогнул бровь, и Яна торопливо пояснила. «Я нашла описание ритуала, который был известен в этих местах. Для того, чтобы приворожить к себе человека, нужно было принести к Плач-камню еще теплое сердце животного и прошептать имя возлюбленного. Тогда любовь станет взаимной». «Сердце?» – переспросил Кулешов, и Яна кивнула. «А вы знаете, что у жертвы…» «Да знаем, конечно!» – перебила его Лика. «Поэтому и думаем, что в отеле произошло не просто убийство, а ритуал, как-то связанный с местной легендой. Понимаете?» – продолжила Яна. «То, что тело оставили на камне, выбивается из структуры ритуала. В известном нам обряде нужно было положить на камень сердце, а после совершения приворота закопать его или сжечь. И еще, на лбу у девушки была начерчена пентаграмма, что может указывать на то, что мы имеем дело с иным ритуалом, который больше похож на вызов духа, чем на приворот». Яна остановилась и выжидающе посмотрела на Кулешова. «Это что, убийца просто псих, который решил инсценировать ритуальное убийство, чтобы сбить следствие со следа, вам в голову не приходило?» Недоверчиво спросил он. Судя по выражению его лица, сомневался он не только в адекватности убийцы, но и в здравом смысле всей их компании. «Приходило, но это не так». «И почему же?» «Убийство совершено в день, когда граница между мирами истончается, и души мертвых свободно проникают в мир живых. Девушку убили на древнем капище, на камне, с которым связана древняя легенда и который сотни лет использовался для обрядов. О настоящем Плач-камне знают не так много людей. Большинство приезжающих сюда довольствуются легендой, которую рассказывают в отеле. То есть вряд ли убийца случайный человек. Для него и время, и место, и сам ритуал имели особое значение». Кулешов перевел взгляд на Марка, потом на Лику, но они спокойно выдержали его взгляд, не выказав ни тени недоверия словам Яны. «То есть вы во все это верите?» «А что вас смущает, начальник?» — спокойно поинтересовался Марк. «Как минимум то, что в 21 веке кто-то верит в ритуалы, обряды и привороты». «Вам не обязательно в это верить. Достаточно того, что в это верит убийца», — резонно заметил Марк. «Легенду мне рассказал Максим, но только ту часть, в которой Радмира наказывает тех, кто осмелился дотронуться до Плач-камня. Юлия из спа-центра пересказала версию, в которой невеста, дотрагиваясь до камня, понимает, правильный она выбор сделала или нет. И только старуха из заброшенной деревни говорит, что поляна, на которой стоит камень, — место силы, и там можно попросить об исполнении любого желания в обмен на жертву. «Так это вы к бабке Раде, что ли, через лес ходили?» «Ну да», — подтвердила Яна. «И как только прознали про нее?» — удивился Кулешов. «Ладно. Допустим, что наш убийца верит во всю эту чушь с ритуалами, но к этому моменту он наверняка понял, что у него ничего не вышло, потому что камень на самом деле никаких желаний не исполняет. Все это бред собачий. Ритуал не сработал, и кого бы он там ни пытался вызвать, никто на его зов не откликнулся. А это значит, что он попробует еще раз». В комнате повисло молчание. «Но если для него важна дата проведения ритуала, то, возможно, он отложит убийство до следующего года?» — подал голос Марк. «Не обязательно», — возразила Яна. «В году есть несколько так называемых сильных дат. Он может выбрать любую. Но считается, что после 24 августа еще несколько дней граница между мирами достаточно тонка, чтобы души могли перемещаться». «А это значит, что убить он может в любой момент», — обреченно добавил Кулешов. «То есть вы нас больше не подозреваете?» — робко спросила Лика. Кулешов пожал плечами. «Хотел бы. Но, судя по всему, вы на самом деле оказались здесь случайно. Либо...» — со вздохом добавил он. «Посланы мне в наказание за мои прегрешения. Скорее, в награду за добродетели», — поправил его Марк. «Это уж точно. Ладно». Кулешов встал. «Пойдем с Игнатовым искать, где наш чернокнижник сжег или закопал сердце. А вы?» — он поочередно указал пальцем на Лику и Яну. «Сидите тихо. И не высовывайтесь. И так уже раскопали достаточно. Не хватало опять вас по всему лесу разыскивать». «Может, вы сразу арестуете Максима?» — с надеждой спросила Лика. «Максим здесь ни при чем», — отрезал Кулешов. «Как же так?» — всплеснула руками Лика. «Он ведь идеально подходит. Знал про настоящий плач камень, про легенду, его отец предположительно был жертвой проклятия». Она поочередно сгибала пальцы на руке. «Мать и дядя страдали психическим расстройством, которое могло стать причиной того, что он решил убить невесту в день свадьбы. Мне кажется, вы не можете быть объективны, потому как лично знакомы с Максимом и бессознательно его выгораживаете». «Вы знакомы с Максимом?» — удивленно спросил Марк. «Так». Кулешов со вздохом сел на место. «Вот что бывает, когда любители занимаются не своим делом. Да, я действительно знаком с Максимом. Мы вместе учились на юридическом в Москве. Я знаю его историю. Про смерть родителей, про самоубийство дяди. Его отец погиб в ДТП. Не знаю, связано ли это с проклятием, как вы утверждаете, но он управлял автомобилем в нетрезвом виде. И если вы меня спросите, я бы все-таки ставил на то, что причиной его смерти стал алкоголь, а не месть Радмира. Мать тоже злоупотребляла и после гибели мужа пустилась во все тяжкие. В алкогольном угаре она решила попариться в бане и уснула. Когда ее хватились, было уже поздно. Сердце не выдержало. Что касается дядьки, он на самом деле долго держался. Воспитывал племянника, работал. Но в какой-то момент на заводе начались проблемы, и он решил отвлечься единственным известным ему способом – алкоголем. Так что единственное психическое заболевание, которое передается в семье Макса, Это алкоголизм. И последнее. В тот промежуток времени, когда предположительно исчезла Вероника Матвеева, Максим оставался с гостями в шатре. Его видели по меньшей мере 50 человек. А потом он вместе с охраной прочесывал территорию в поисках невесты, чему тоже есть свидетели. «У него мог быть сообщник», — не сдавалась Лика. «Мог», — согласился Кулешов. «Но убить невесту у Максима не было никакой возможности. И в чем тогда смысл всего действия?» «Согласна», — нехотя протянула Лика. «Но тогда у меня есть еще один подозреваемый». «И кто же?» — заинтересовался Кулешов. «Вы, Александр Филиппович!» Довольно ухмыльнулась Лика. «Смотрите, вы тоже местный, значит, знаете и про камень, и про легенду. И у вас есть помощник. Согласитесь, удивительное совпадение, что именно вы оказались на службе в ночь убийства Вероники Матвеевой». «Интересная версия», — похвалил Кулешов. «Но вы ошиблись в главном. Я не местный. И о легенде не знал ровным счетом ничего до тех пор, пока вы мне о ней не рассказали». «Как так?» – удивилась Лика. «А вот так». Кулешов встал и направился к двери. «Я родился и вырос в Москве, а сюда попал, можно сказать, случайно. Просил перевод в более спокойный регион. Так что завязывайте с самодеятельностью и не мешайте работать профессионалам». «Я тоже пойду». Лика поднялась вслед за Кулешовым. «Всю ночь не спала». «Майор». Марк сделал шаг вслед за следователем. «Помощь нужна?» «Обойдемся». Не оборачиваясь, бросил Кулешов. «Сторожи лучше свою потеряшку».